Глава 11. У Повела были проблемы с хозяином лодки, толстым, старым и тупым мужиком с грязными пятнами на рубашке. От него плохо пахло. Повел всякий раз отворачивался в сторону, когда этот мужик обращался к нему. Изо рта у него нестерпимо воняло. Повел мог только надеяться, что лодка не так смердит, как ее хозяин. Парень плохо переносил морскую качку. Его безудержно рвало на борту любого плавсредства. Но он подозревал, что вонь от лодки этого мужика, возможно, даст ему некоторую фору. Его вырвет раньше, чем они поплывут. Лодка была длиной 6 метров, с небольшой закрытой кабинкой, в которой едва могли поместиться двое мужчин. Повел встал на колени рядом с ней, принюхался и отступил назад. Она воняла гнилой рыбой и дыханием хозяина, как если бы оно было настолько отравляющим, что впиталось в корпус и стекла. Повел где-то прочел, что все запахи — это некие летучие частицы, а значит, мелкие молекулы вони от хозяина лодки теперь прокладывают себе путь через его носовые ходы. Это заставило Повела испытывать гораздо большую досаду на несговорчивого старика. Этого козла вообще здесь не должно было быть. Но он начал беспокоиться, что его лодку берут по плохой погоде, и вернулся в док, чтобы выразить свои опасения. Теперь Повел остался, чтобы прибраться в этом бардаке до того, как появятся Молох и остальные, потому что если они доберутся сюда раньше, они попросту прикончат хозяина лодки. С точки зрения Повела, им не хватало еще одного трупа для их и без того усеянной множеством трупов операции, и лодочник — самая подходящая кандидатура. У них, правда, и так было в активе столько покойников, что если их выстроить в цепочку для танца конга, она протянулась бы отсюда до самой Виргинии. Скарф заверил Повела, что хозяин лодки будет держать рот на замке так же, как раньше. Повелу оставалось только надеяться, что хозяин лодки ради его же безопасности заткнется как можно быстрее, потому что его уже начало тошнить. «Вам заплатили, правильно?» — спросил Повел. «Я знаю, потому что Скарф сказал, что сделал это». «Да, мне уже заплатили. Я получил деньги прямо здесь». «И что?» «Эта лодка стоит больше, чем вы заплатили мне». «Мы ее берем на прокат», — сказал Повел, его терпению подходил конец. «Мы не должны платить вам полную стоимость лодки. Вот почему это называется «брать на прокат», а не «покупать». «А если с ней что-то случится?» «Скарф говорил...» Толстяк взглянул через плечо Повела туда, где в тени стоял Скарф. Скарф смотрел в сторону. Лодочник оказался без поддержки и сник. Повел подошел, схватил его за плечо, чтобы заставить посмотреть себе прямо в лицо, но потом сильно пожалел, что дотронулся до него. «Я не дам и крысиного хвоста за то, что сказал Скарф. Если повезет, вы получите свою лодку обратно сегодня же к вечеру. 4-5 часов. Мы были более чем щедрыми. У вас есть страховка, правильно?» «Да, у меня есть страховка. Но по страховке никогда не платят так, как нужно». «И зачем вы это мне рассказываете? Идите и напишите своему конгрессмену. Все, что мне нужно, — это лодка». «А это не что-нибудь незаконное?» Повел уставился на мужика тяжелым взглядом. «Ты откуда свалился? Где это ты научился задавать такие вопросы? Хочешь, чтобы я тебе ответил?» Лодочник начал отступать назад. «Нет, я не хочу знать об этом». «Тогда бери свои деньги и уноси свою жирную вонючую задницу с глаз долой. Этот кусок дерьма заправлен под завязку, так?» «Да, конечно, она готова ехать». «Ну хорошо. Если у нас будут какие-нибудь проблемы, мы не станем требовать возмещения убытка в денежном эквиваленте. Мы получим с тебя компенсацию другого рода, понял?» «Понял. У вас не будет с ней никаких проблем». На минуту Повел замер от удивления. «Откуда ты знаешь, а...» Начал он и остановился. «Лодка». Он имел в виду лодку, когда говорил «она». «Вот дерьмо». Повел издал глубокий вздох. «У нас не будет с ней проблем», — повторил он. «Ну хорошо, а теперь проваливай и купи себе какой-нибудь тик-так». Молох, Декстер и Уиллард появились вскоре после того, как хозяин лодки убрался, а Телл и Шеффорд вынырнули откуда-то из тени. Они тепло оделись, готовясь к поездке, и сверху натянули ветровки, купленные в Китере. Ветер в последние полчаса усилился. Снежинки больно ударяли в лицо. Повел заметил с некоторым удивлением, что снежинки аккуратно ложатся на усы Телла, создавая красивый контраст с его темной кожей. И при этом Телл выглядит довольно декоративно. Декстер тоже. Он не стал делиться с ними своими наблюдениями. «Приближается сильный шторм», — сообщил Повел. «Хорошо», — кивнул Малох. «И мы тоже». Повел, Шефферт и Декстер забрались на борт после Малоха. Потом шел Скарф, за ним Уиллард. Скарф завел мотор. Он огляделся вокруг, посмотрел, как четверо мужчин надевают на себя спасательные жилеты и занимают места на пластиковых скамьях. Повел уселся один, в сторонке. Вот Телл отвязывает лодку, бросает канат вниз на палубу, потом влезает на борт. Малок стоял рядом со Скарфом в машинном отделении. Скарф смотрел на небо и усиливающийся снегопад. Доки уже почти скрылись из виду, а море перед ними казалось совершенно неподвижным. На воде они были одни. «Сколько времени нам понадобится, чтобы добраться?» — спросил Малох. «Ветер в лицо, плохая видимость. Придется двигаться медленно. Тогда мы ни на что не напоримся, и нас ничто не протаранит. 2 часа максимум». «Она сможет уехать к тому времени, как мы до нее доберемся». Скарф покачал головой. «Не, у нее будут те же самые трудности, что и у нас. Плюс, я подозреваю, другого транспорта на остров, и с него не будет до самого утра. Паром по ночам отдыхает. Торсон далеко не капитан Сорвиголова. Он откажется вести ее, если почувствует хотя бы легкий запах опасности. Если только она не уговорит кого-нибудь вывести ее с острова на частной лодке. Но не думаю, что это случится, так что она застрянет там. Однако проблема в том, что и мы тоже можем застрять там». Малух схватил Скарф за грудки и повернул его лицом к себе. «Этого не должно случиться, понял?» Ответ Скарфа был сдавленным, потому что Малох вцепился в него так, что тот сразу понял, где его место. Малох разжал руки, и Скарф вывел лодку из дока. Немедленно лицо Повела посерело. Сидящий напротив него Декстер достал из кармана пакет, открыл его и извлек оттуда бутерброд с котлетой. Как только лодка поплыла вперед, щеки Повела раздулись. «Не вздумай блевать на мои ботинки!» — предупредил его Декстер. И Повел не стал. Он заблевал свои собственные.